мы знакомимся с Богом и будем знакомиться и здесь, и в вечности. Бог будет открываться. Желание прочитать место Священного Писания. Псалом 62, 4 стих, 1 часть. Псалом 62, 4 стих, 1 часть. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Это тоже, друзья, по теме. Человек жил немало, Давид. И он знал, что такое жизнь. Жизнь ее практически все любят. Но у Давида были такие высказывания, что лучше милость Твоя, чем жизнь. Мы живем на земле, где по-разному. Вот наше поколение, я думаю, вот ваше, живется неплохо. Есть что покушать, во что одеться. Но, друзья, но милости вот как будто где-то не хватает. Кто в этом виноват? Вот бывает, что Бог много кому-то уделяет милостинь, а кому-то мало. Виноват сам человек. Вот Давид в своей жизни очень много получил милости от Бога. И это был человек живой. Где-то запутался, взывал Богу. Где-то сказал не так, снова взывал Богу. И Бог оказывал милость, и детям оказывал милость, и разрешение вопросов. Бог оказывал милость. И он так говорит, что милость твоя лучше, чем жизнь. Так сегодня не могут люди сказать мира. Они эту милости Бога не знают. Только говорят, что вот Бог нас наказывает, Бог так вот поступает, друзья, потому что не знает, не познакомились с Богом. А Давид говорит, что милость твоя лучше, чем жизнь. Я хотел один пример Ветхого Завета немного поделиться, как я понял его. Это древний город Иерихон. В этом городе жили грешники, которые были готовы на истребление. Но в этом городе была одна женщина, Раф, которая очнулась или прозрела, или разобралась от того, как она думала, как она размышляла, так и Бог потом уделил ей много милости. Первое, что она услышала, что израильский народ перешел Черное море, потом истреблял царей, что в пустыне они выжили. И вот она все это слышала и начала размышлять, сопоставлять. И вот этих богов она своих поставила. Она стала задумываться над тем, что израильский народ идет, будет истребление. И они это знали даже. И вот она начала размышлять. А Бог, друзья, стал ей открываться. Открываться. Пришли два соглядатая. Они пришли в Иерихон, проникли туда. И вот почему-то Бог дал такую милость ей, что они пришли именно в ее дом. И когда другие пришли люди с этого города, посланники этого царя, чтобы этих людей что-то им сделать, она спрятала. И потом она им сказала, вот я оказала вам милость, и окажите мне. И она им рассказала, что она как размышляла, как она думала. И вот теперь, как видит, что Бог действует. И тогда ей сказали, мы окажем тебе милость и истину, если ты сделаешь так, как мы тебе скажем. Нужно будет вот по той веревке, которой ты нас отпустишь, ты ее должна оставить. Потом второе, что ты должна, если кто там, твои родственники будут близкие, должны все быть в доме. И если вы выйдете с этого вот места, где ты живешь, будет тогда кровь на вас. И вот она, знаете, друзья, она поняла, что Бог ей оказывает милость. Я вообще удивляюсь, друзья, что человек оставил греховные помыслы, греховные дела и начал думать теперь правильно и захотел спастись. Но Бог со своей стороны не оставил ее. Да, он делал через людей. Не напрямую Бог делал, там что-то слово ей сказал, или там вот этим двум сказал. Вообще, когда посылал Иисус Навин их, он даже, Иисус Навин, не знал, что там эта женщина есть. Вообще, город был готов к истреблению. Но вот Бог видел этого человека, видел ее, что она желает спастись, она желает оставить греховную жизнь. И Бог со своей стороны уделил ей внимание и милость через людей. Теперь следующее. Когда обходили уже 7 дней последние, обходили, и вот стена разрушилась, она, друзья, жила в стене. И вот удивительно, стена везде распалась, а на том месте и веревка осталась вот очервленная, и она, и весь дом, и все, кто там поверил ей, пришли туда, и все стали живы. Следующее, Бог оказывает милость. Он говорит, Иисус Навин, вот эти люди, которые там, эта женщина, занимайтесь ими. И они пошли. И что удивительно, всех вывели, поставили вне. Ну, могли бы сказать, теперь, когда закончил все сражение, Иисус Навин мог бы сказать, теперь убирайтесь или уходите куда подальше, и уходите в другие страны, мы вам оказали милость, вы остались живы, и все. Нет, друзья, они говорят, вы будете жить среди нас. Язычники, те, которые погибали, которые неправильно поступали, и Бог стал оказывать милость через одну женщину. Друзья, сегодня Бог тоже будет оказывать нам милость. Вот мы можем сегодня, друзья, понуждаться в милости Божией. Вот те, кто разбитый сердцем, те, кто устал от борьбы. И сам наш Господь сказал в Исаии, что льна курящего он не угасит. Друзья, не угасит. Вот если сегодня есть желание, чтобы Бог простил, чтобы Бог восстановил где-то, чтобы Бог дал силы, чтобы Бог помог мне, Бог может оказать. Да, напрямую Бога нет здесь. Но Духом Святым Он обитает с нами. И как Писание говорит, где двое или трое, то я буду посреди вас. Как, друзья, приятно, что милость сегодня Бога будет. Но только все ли воспользуемся? Кто-то пришел сюда на собрание, устанет, а потом, знаете, друзья, есть такие, и пошел на улицу, и Бог не окажет милости. Какой приехал, такой и уедешь, друзья. А Бог хочет, чтобы оказать милость. Я расскажу один пример, который мне так запомнился. Может быть, я, друзья, некоторым и рассказывал. Одна сестра теперь уже, она рассказала про себя, как Бог ее остановил, как она с ним знакомилась и как Бог оказал милость. Когда-то около камня Наби они с подругой переплывали Обь. И вот на середине Оби она устала до такой степени, что уже не может. И она кричит своей подруге, отплывай подальше, я сейчас утону, отплывай быстрее. А та ей говорит, вставай, как вставай? На середине Оби, знаете, друзья, земля оказалась, и она встала. Ей стало страшно. Неужели кто-то есть, который надзирает, который вот ее мог спасти? А следующий случай она рассказывала. Она боевая такая была, знаете, ездила на мотоцикле. И вот однажды она по лесу едет. И вот получилось, что надо было ехать по лесу, а там обрыв, да, большой такой. И вдруг этот мотоцикл, я, говорит, его не глушила, ничего не делала, не тормозила, он просто заглох. Я, говорит, смотрю, половина колеса на земле, а половина уже в пропасти. Я как глянул туда, и, знаете, страшно стало мне. Я испугалась. Значит, есть тот, который думает обо мне, который хочет меня спасти. И у нее мысли пошли. И потом она познакомилась с Богом, покаялась, приняла крещение. Друзья, сегодня Бог хочет оказать милость. Захочем мы или нет? Если будем в зале, если будем слушать, если Господь будет нас призывать, и мы отзовемся, Бог столько окажет милости. Неужели этой женщине Бог оказал милость? Неужели нам, друзья, не может оказать? Неужели нам не может помочь, восстановить, простить? Где-то не так мы поступаем, обращаемся к Богу, и Бог окажет милость. И потом мы выйдем, когда с этих дней общения скажем, милость твоя лучше, чем жизнь. Моя жизнь, которую ты дал, она не такая. А вот когда ты оказал милость мне, мое сердце заликовало, возрадовалось, снова Дух Святой наполнил мое сердце, и я могу тоже сказать, как когда-то сказал псалмопевец Давид, «Жизнь моя не такая хорошая, а милость твоя великая». Я хотел пригласить нас вместе помолиться, чтобы Бог благословил общение, и чтобы мы получили каждый по отдельности милость от самого Бога. Аминь.